Сейчас ты меня начнешь уговаривать. Только и слушай. А когда получишь деньги, обо всем забудешь. Очень надо потом выманивать у тебя эти деньги. Ведь если об этом узнает старая госпожа, пострадает моя репутация, которой я добивалась в течение стольких лет. «Дорогая моя!» — воскликнул Цзялянь. «Уговори ее. Я отблагодарю тебя за это». «Чем же?» — усмехнулась Фэнзя. «Я сделаю все, что ты потребуешь», — воскликнул Цзялянь. «А госпоже ничего особенного и не нужно», — заметила стоявшая рядом Пин-Эр. «Ей нужно только 100-200 лян серебра на одно дело. Если вы дадите ей эти деньги, и волки будут сыты, и овцы целы». «Как хорошо, что ты меня надоумила!» — воскликнула Фэнзи. «Пусть так и будет». «Вы слишком жестоки», — с улыбкой сказал Цзялянь. «Вы бы могли дать мне не только вещи на сумму в 1000 лян, но и несколько тысяч лян наличными. Однако я не стану брать у вас взаймы». «Я слова не успел произнести, а вы уже требуете проценты. Разве вы и я, сколько бы у меня ни было денег, все равно не ты их мне дал», — перебила его Фэнзи. «И так у нас за спиной болтает всякую чушь. Не хватало еще, чтобы ты поддерживал эти сплетни. Известно, что когда вмешиваются родственники, добра не жди. Думаешь, все у нас в семье Ши-Чуны и Дэн-Туны?» Ши-Чун – династия Цзинь, и Дэн-Тун – династия Хань – известные богачи. «Скажешь еще, что в доме Ванов стоит подмести закоулки и наберешь столько денег, что сможешь прожить всю жизнь? Как тебе несовестно! Мое приданое и приданое, которое привезла госпожа Ван, не меньше, чем все ваше состояние». «Я пошутил, а ты рассердилась», — улыбнулся Цзялянь. «Ну что здесь такого? Неужели я не дам тебе 100 или 200 лян серебра, если это тебе необходимо? Большую сумму собрать трудно, а такую мелочь можно. Я принесу тебе деньги, и можешь их тратить. Как только израсходуешь, постараюсь достать еще». «Не торопись, я еще не умираю», — возразила Фэнзи. «Зачем ты злишься?» — сказал Цзялянь. «Я и не думаю сердиться, но твои слова колют меня в самое сердце», — усмехнулась Фэнзи. «Я вспомнила, что послезавтра исполняется год со дня смерти Эрдзе. Мы с ней дружили, хотя ничего особенного я для нее сделать не могу, но долг сестры обязывает меня съездить на ее могилу и принести в жертву бумажные деньги. Пусть она не оставила детей, все же нельзя так быстро забывать о ней». «Спасибо, что ты о ней помнишь», — после длительного раздумья произнес Цзялянь. Понимая, что Цзяляню больше возразить нечего, Фэнзи немного подумала и сказала: «Мне деньги нужны послезавтра. Если я получу их завтра, то все остальное я для тебя устрою, так что можешь не стесняться в расходах». В этот момент вошла жена Ван Эра, и Фэнзи спросила ее: «Ты все сделала?» «Ничего не получилось», — ответила та. «По-моему, госпожа все это дело должна взять на себя». «Что случилось?» — спросил удивленный Цзялянь. «Ничего особенного», — ответила Фэнзи. «Сыну Ван Эра исполнилось 17 лет. Он просит себе в жены Цайся, служанку госпожи Ван. Но пока неизвестно, как к этому госпожа отнесется. Позавчера госпожа заметила, что Цайся стала уже взрослой, но много болеет, поэтому она проявила милость и отослала ее к отцу, чтобы тот выбрал ей мужа по своему усмотрению. Вот жена Ван Эра и пришла просить моей помощи. Я думала, что их семьи вполне подходят друг другу, и все может устроиться, однако ничего из этого не вышло». «Что за важность?» — воскликнул Цзялянь. «Есть девушки получше Цайся». «Возможно, господин», — согласилась с ним жена Ван Эра. Но если их семья пренебрегает нами, другие тоже станут нас презирать.